Глава вторая. Нажимая на кнопку звонка, я соображала, что скажу соседке, если она потребует от меня денег немедленно. Сегодня, в отличие от вчерашнего вечера, Любовь Сергеевна имела весьма сосредоточенный, вдумчивый вид. Проводив меня все на ту же кухню, видимо, для лишнего напоминания о масштабах бедствия, случившегося по моей вине, она пододвинула мне табурет. Взгляд мой уперся в Анатолия, стоящего у окна в строгом черном костюме. Сегодняшний стиль одежды делал его более солидным и внушительным. Даже его лоб, плавно переходящий в зеркально-гладкую лысину, окаемленную остатками жидких черных волос, не так бросался в глаза. Скрестив руки на груди, в глубокой задумчивости он смотрел поверх многоэтажных домов, и, наверное, видел там нечто, доступное только ему. «Меня зовут Анатолий Константинович. Моя жена сказала, что вы занимаетесь частным сыском», — тусклым голосом произнес он, не удосужив меня взглядом. Сама Любовь Сергеевна тихо опустилась на табуретку в углу кухни и скромно молчала на протяжении всего разговора. «Если вам так угодно выразиться, то да», — ответил я, чувствуя себя не в своей тарелке, так как не понимала, куда клонит хозяин разоренного мной дома. Прикидывает, сколько с меня содрать? «Насколько успешно идут ваши дела на этом поприще?» — последовал второй вопрос. И я вспомнила родную прокуратуру, в которой когда-то работала, и допросы следователей. Несмотря на тщедушное телосложение, Анатолий был напорист. Это чувствовалось по его тону, а я сидела перед ним, будто обвиняемая, и должна была удовлетворять его якобы законное любопытство. «Довольно успешно», — сдержанно и в то же время совершенно честно сообщила я. «Каков процент неудач?» — продолжал допытываться Анатолий Константинович, демонстрируя свое математическое, логически выверенное мышление. «Не более одного». Послушно ответила и тут же поймала на себе заинтересованный взгляд собеседника, первый за все это время. Он внимательно оглядел меня, начиная с моих белокурых волос и заканчивая домашними тапочками. Видимо, прикидывал, насколько можно верить моим словам. Вновь устремив глаза вдаль, хозяин квартиры, в которую я вот уже второй день наносил вынужденные визиты, перекинул руки за спину, сцепил их в замок и принялся плавно перекатываться с носков на пятки. Так грациозно и изящно у него это получалось, что я предположила, мужчина, вероятно, в свое время окончил хореографическое училище. «Если все действительно так, как вы говорите, то у меня к вам деловое предложение. Я готов забыть о том ущербе, который вы причинили моему интерьеру, в обмен на вашу работу». Глубоко недоумевая, я вскинула брови. «О чем вы говорите?» Прежде чем ответить, Анатолий Константинович выдержал продолжительную паузу. Необделенной наблюдательностью я увидела, как он пытается справиться с нахлынувшими на него чувствами. «Как вы уже слышали, у меня умерла мать. Случилось это при довольно странных обстоятельствах, которые я бы хотел, чтобы вы расследовали, так как уверен, дело пахнет убийством». Я буквально физически ощутила, как внутри меня завелся моторчик, приводящий в движение мой профессиональный азарт. Теперь на табурете сидела уже не та Таня Иванова, что вошла в соседскую квартиру 10 минут назад. Это была уже хищница, которая, напав на след добычи, не могла остановить преследование своей потенциальной жертвы. «Внимательно вас слушаю». Пытаясь скрыть возбуждение, поощрила я собеседника на продолжение беседы. «Только сейчас я осознала, 2 недели без работы – чудовищный срок для моего интеллектуального потенциала». Она возвращалась в 9 часов утра домой из магазина. Во дворе ее собственного дома на нее напал ротвейлер. От полученных укусов и из-за стресса с ней случился инфаркт. Она скончалась по дороге в больницу. Анатолий Константинович замолчал, усилием воли подавляя растущее негодование. «Где в это время был хозяин собаки?» Уже полностью включилась я в работу. Невидящим, затуманенным взором стоящий возле окна мужчина посмотрел на меня, будто не понимая смысла вопроса. Женщина, приятельница матери, живущей на первом этаже в ее доме, видела всю эту сцену и сказала, что собака возникла между домами внезапно и стремительно двигалась, как к намеченной цели. Она буквально порвала тело моей матери и скрылась там же, откуда появилась. Хозяина рядом с собакой никто не видел. Голос Анатолия Константиновича сел настолько, что последние его слова я расслышала с трудом. На меня произвело впечатление услышанное. Одно непонятно, почему он так уверен, что произошло убийство, а не несчастный случай. Собеседник тем временем продолжал. Я опросил нескольких людей, живущих в этом доме, и все как один заявили, собак такой породы во дворе никто не выгуливает. Есть овчарка, пудель, даже такса. Но ротвейлера коричневого окраса нет. «Скажите, а почему вы сразу предположили, что совершено убийство? По городу бегают десятки бездомных собак, в том числе и породистых. Одна из них, страдающая бешенством или просто разозленная кем-то, могла напасть на вашу мать. Ксения Даниловна де Лун могла стать нелепой жертвой несчастного случая». Я заметила, сын покойный, услышав, что я произнесла полное имя его матери, по достоинству оценил мою великолепную память. Ведь знать фамилию и имя отчества погибшей я могла только потому, что он сам вчера упомянул их в разговоре. И почему только вчера с этим проклятущим краном эта память так подло меня подвела? Я объясню. Нас у матери двое. У меня есть еще старший брат, Делун Евгений Константинович. Так вот, в его семье вот уже 2 года живет ротвейлер, внешний вид которого полностью совпадает с описаниями напавшей собаки. Это уже становилось интересным. Каков, по-вашему, мотив, толкнувший брата на столь чудовищное преступление? Анатолий Константинович протестующе замотал головой, и в волнении стал прохаживаться взад-вперед. «Нет, подозреваю я, разумеется, не самого Женю, а его старшего сына Геннадия. Он имеет все задатки настоящего уголовника», — поспешил он объяснить. «Что касается мотива, так он прост. После смерти матери ее 2-комнатные квартиры в центре города по завещанию отходят моему старшему брату». «У вас были настолько натянутые отношения с матерью, что она отказала вам в доле наследства», — удивилась я. «Вовсе нет. Между нами существовала предварительная договоренность. Мне после смерти моей бабушки отошла вот эта квартира. С братом же мы условились, что за ним останется квартира матери. Я сам настоял, чтобы мама составила завещание в пользу Жени. Не хотел, чтобы он сомневался в моей порядочности и чтобы наши отношения испортились. Хорошо, теперь расскажите мне о семье вашего брата». Анатолий Константинович еще больше насупил брови. «Здесь все сложно. И в его семейной жизни, и в наших с ним отношениях тоже. Случись все при других обстоятельствах, я непременно пошел бы в милицию. Но дело в том, что мой брат сам полковник милиции, поэтому я твердо уверен, в данном случае правоохранительные органы мне не помогут. Что касается его семьи, уже не 2 сына от разных браков. Младший Роман часто заглядывал к нам, но вот уже 1,5 года мы его не видели. Скорее всего, родители настраивают мальчика против нас», решила вставить свое слово сидевшая в углу Любовь Сергеевна. «У вас с братом не сложились отношения», — обратилась я к Анатолию Константиновичу, затронув, по-видимому, больную тему. «К сожалению», — быстро проговорил он, не захотев останавливаться на этом вопросе. «Жена брата Инессы работает в налоговой полиции. Женщина неприятная, желчная, с налетом стервозности». «А мой сосед резок и прямолинейен в своих высказываниях», — отметила я про себя. «Геннадий — молодой человек без определенных занятий. Отец много раз буквально спасал его от тюрьмы. Но, как известно, вседозвольность порождает безнаказанность. Про таких, как он, говорят, что Горбатого исправит только могила. Для него не существует никаких моральных норм. Возможно, Генка опять влип в какую-нибудь историю, и чтобы откупиться требуются деньги, я не знаю. Это только мои предположения, которые вам предстоит либо подтвердить, либо опровергнуть. Второй сын брата Роман сейчас учится в 10 классе. В отличие от старшего, мальчик не испорченный, с покладистым характером. Меня всегда удивляло, в кого он такой. Скажите, кроме членов семьи Евгения Константиновича, кто еще мог желать смерти вашей матери? Анатолий Константинович резко остановился, и его темно-синий галстук качнулся в мою сторону. «Сами подумайте, кому еще может быть нужна смерть 70-летней женщины? По-моему, мотив здесь только один – квартира». Я не стала с ним спорить, пропустив категоричность его высказывания мимо ушей. В моей практике существовало немало случаев, когда очевидное на поверку не оказывалось действительным. Мой собеседник вскинул руку и посмотрел на часы. «Извините, но мне нужно заняться организацией похорон». Вежливо дал он мне понять, что аудиенция закончена. «Как я понял, вы беретесь за дело?» «Да», — коротко подтвердила я. «Возможно, у вас возникнут еще вопросы. Звоните мне вечером». Прежде чем покинуть квартиру, я записала два адреса. Первый — на одной из центральных городских улиц города. Второй — в еще более престижном месте на набережной. Вернувшись домой, первым делом сочла своим долгом отведать финского рыбного блюда, чтобы отдать дань Гришиному мастерству, а заодно утолить голод, одолевший меня. Но если быть до конца честной, мне так хотелось есть, что порядок, пожалуй, был обратный. Сначала мне хотелось испытать чувство насыщения и только потом произнести панегирик в Гришину честь. Тут же, вспомнив о своих дорогих 12-гранничках, магических косточках, всегда помогающих мне в делах, очень я верю в их предсказания, я в первую очередь бросил их на стол. Сейчас как никогда мне нужна была их подсказка. Выпала комбинация 34 плюс 9 плюс 18. Вы вспомните о том, что у вас есть старый верный друг, способный поддержать вас и даже преподнести сюрприз. Ну вот, как обычно, все странно и загадочно. При чем здесь Гришка? Может быть, стоит предложить ему заняться расследованием вместо меня? Но я решила не отвлекаться сейчас на подобные глупости. Только когда на сковороде осталась 1/3 вкуснейшего блюда, я вновь обрела способность мыслить. Самым главным выводом, сделанным мной из рассказанной Делуном истории, стала неприходящая уверенность в том, что если здесь не гостил несчастный случай, а существовало целенаправленное убийство, то для этой цели собака должна была пройти спецподготовку. Либо с ней поработал профессиональный кинолог, либо хорошо разбирающийся в методах дрессировки человек. Способ, описанный еще Конан Дойлем в его «Собаке Баскервилей», где пса просто морили голодом для того, чтобы пробудить в нем худшие звериные инстинкты, в данном деле отпадал. В противном случае ротвейлер накинулся бы на первого встречного прохожего, что, конечно же, не входило в планы преступника. Для того, чтобы натравить собаку на конкретного человека, насколько я в этом разбираюсь, необходимы личные вещи потенциальной жертвы, предметы либо одежды, либо обуви. А это значит, что преступник имел доступ в квартиру умершей. И здесь действительно как нельзя лучше подходит кандидатура кого-либо из близких родственников. Одно меня смущало. Предположим, на преступление решился племянник клиента Геннадий. Тогда неужели у него не возникла мысль, что собака, с помощью которой совершено убийство, первым делом бросит подозрение на членов его семьи? Что это? Уверенность в отсутствии свидетелей? Стопроцентная убежденность в защите отца? Либо я слишком хорошего мнения о преступнике, а он на самом деле не способен додуматься до элементарного? И еще. По словам Анатолия Константиновича, его мать написала завещание в пользу старшего сына Евгения. Следовательно, все деньги от продажи квартиры достанутся ему. В чем же тогда состоит выгода его сына-уголовника? А если дело вовсе не в деньгах, которые можно выручить за квартиру, а в самой квартире? Я слишком многого еще не знаю. Необходимо будет выяснить, не изменен ли Ксении Даниловной текст завещания, а то окажется, что я копаю совсем не в том месте. В любом случае, дело представлялось мне интересным. Уже сам факт участия в этой кровавой истории собаки делал ее по меньшей мере нетривиальной. Необычные дела, в которых мне приходилось на полную катушку раскручивать все свои способности, встречались не очень часто и поэтому привлекали меня особенно. Но еще больше в данный момент согревало душу осознание того, что не придется тратить деньги на ремонт соседской квартиры. Полная самых радостных чувств, я допила кофе и стала собираться для того, чтобы практически приступить к делу.